Прохожий. Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей. Остановись, сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, голову опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. 1913 год.